Я часто читал ей стихи. «Послушай, это изумительно!» — восклицал я. «Уноси мою душу в звенящую даль, где как месяц над рощей печаль». Но она изумления не испытывала. «Да, это очень хорошо», — говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. «Но почему как месяц над рощей? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы». «Я негодовал. Описаний? Пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни». Она смеялась. «Это только пауки, миленькие, так живут». Я читал. «Какая грусть! Конец аллеи опять с утра исчез в пыли. Опять серебряные змеи через сугробы поползли». Она спрашивала, какие змеи? И нужно было объяснять, что это метель, поземка. Я бледнее читал. «Ночь морозная мутно глядит под рогожу кибитки моей. За горами, лесами, в дыму облаков светит пасмурный призрак луны». «Миленький», — говорила она, — «ведь я же этого ничего никогда не видала». Я читал уже с тайным укором. «Солнце луч промеж туч был и жгуч и высок, пред скамьей ты чертила блестящий песок». Она слушала одобрительно, но, вероятно, только потому, что представляла себе, что это она сама сидит в саду, чертя по песку хорошеньким зонтиком. «Это правда прелестно», — говорила она, — «но достаточно стихов. Поди ко мне. Все ты недоволен мной». Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре. Она слушала с беспощадным безучастием. Я хотел от нее грусти, умиления, рассказывая о той бедности, которая наступала порой в жизни нашей семьи. О том, например, как однажды мы сняли все старинные ризы со всех наших образов и повезли их закладывать в город Мещериновый, одинокой старухи страшного восточного вида, горбоносый, усатый, с выкоченными белками, в шелках, шалях и перстнях, в пустом дому которой, загроможденном всяким музейным убранством, весь день диким и мертвым голосом кричал попугай. И что же видел вместо грусти, умиления? «Да, это ужасно», — невнимательно говорила она.